как он, и убивает Моцарта. Что пользы в нем? Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желанье в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай же, чем скорей, тем лучше. Сальери отнюдь не ремесленник. Будь он им, не назвал бы Моцарта создателем песен райских. Скорее, он близок к гениальности, раз говорит о Моцарте, как о новом Гайдне. Признается, что Моцарт его самого восторгом дивным упоил. Сальери — несостоявшийся, если можно так сказать, бескрылый гений. Отсюда его ненависть к истинному гению, к Моцарту. Как и презрение к людям, по его словам, чадам праха, не нуждающимся в гениальном искусстве. Сальери — претендент на гениальность, считающий ее не даром Божьим, а плодом усердия и прилежания. И раз это у него не получилось, он полон нелюбви к самому себе и тем более к истинным гениям, каков Моцарт. Говорят иногда, будто насколько Сальери всю жизнь занят поисками такого своего врага, ради которого можно было бы совершить величайшее преступление, убив его, настолько же Моцарт жаждет встречи с убийцей своим. Весь пушкинский текст с возмущением восстает против этого. Моцарт не ищет, а страшится смерти своей, о чем неопровержимо свидетельствует следующее признание его. Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то, отчего, не знаю, всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу с моим мальчишкой, кликнули меня, я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать, и с той поры за мною не приходил мой черный человек, а я и рад. Мне было б жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием, но между тем я... Моцарт до такой степени подавлен темой своего признания, что не в силах был довести его до конца. И если сделал это, то был побужден к тому Сальери. «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит». Я думаю, Сальери испугался этой догадки Моцарта, почувствовав, что сам Третей находится не где-нибудь, а в нем самом. Но отступать было некуда. Отпущенная им шутка не отвлекла Моцарта от предсмертной тоски. Надо было доводить дело до конца. У Сальери и рука не дрогнула, когда он бросал яд в бокал Моцарта, и совесть не пробудилась. Совершая страшнейшее преступление, он считал, что совершает величайший подвиг. В самом деле, раз гений несовместим со злодейством, то и злодейство с гением. Главное в гении — подлинность. Подлиннее гения не бывает ничего на свете. Нет большей опасности для фикций, чем гений. Между тем наш мир полон фикциями, потому и так тяжка участь гениев. Иные, однако, из них сами попадаются фикциям на удочку, ну, хотя бы в какой-то мере. Это тоже ведет к трагедиям, но другого порядка, чем те, что случаются с гениями чистой пробы. Образцы последних — Пушкин и Моцарт. Вероятно, и Чайковский, который так писал о Моцарте. Это была ангельски непорочная личность. Это было возвышение идеала великого художника –